Глава десятая. Пока Дронго разговаривал с пани Илоной, комиссар Брюлей и адвокат Корнейро, расположившись в курильном зале перед гриль-рестораном, продолжали свой разговор, начатый несколько дней назад в Париже. «Как видите, я оказался не слишком расторопным охранником», — мрачно произнес Брюлей. «Кажется, у вас есть все основания расторгнуть наше соглашение». «Ничего подобного». Корнейро курил сигары, которые так не любил комиссар. Как и всякий курильщик трубок, он признавал только трубки. «Когда я обратился к вам за помощью», — пояснил адвокат, «моя задача состояла в том, чтобы вы приехали сюда. Специалист с такой репутацией, как у вас, нужен был в отеле, чтобы дать понять всем о надежной охране, которую мы обеспечили. Наша главная задача была безопасность Джеймса Фармера, а не его родственников, и уж тем более мы не думали о Сильвии, которая так неожиданно погибла». «У вас своя градация ценностей», — поморщился Брюлей. «По-вашему, жизнь Джеймса Фармера стоит гораздо больше, чем жизнь его погибшей супруги». «Конечно», — кивнул адвокат. «Мне кажется, что вы понимаете, о чем мы говорим. Или вы с одинаковым рвением расследуете убийство бомжа под одним из парижских мостов и покушение на министра вашего правительства?» «По-моему, абсолютно ясно, что стоимость каждой человеческой жизни зависит в том числе и от социального статуса человека. Во все времена было так, и мы не можем изменить этого важнейшего фактора человеческих отношений. Убийство Цезаря меняет историю. Убийство одного из его легионеров – всего лишь прискорбный факт для самого легионера». «Между прочим, я расследую с одинаковым рвением любое преступление», — гневно прохрипел комиссар. «И мне важен сам факт противоправного поступка, убийства или ограбления, а не социальный статус жертвы. Вы можете себе позволить вести себя так, как вам хочется», — добродушно ответил Корнейро. «Вы достаточно известный человек». Но большинство полицейских прекрасно понимают, когда нужно приложить больше усилий, а когда можно немного схалтурить. И мы, адвокаты, немного похожи на вас. Клиента, который готов заплатить нам миллион евро, мы встречаем гораздо лучше и занимаемся его делом гораздо более внимательнее, чем обычного бедняка, готового внести в нашу кассу несколько сотен евро. «Вы работаете на своих клиентов, а я служил государству», — возразил комиссар. «И если подобное разделение будет когда-нибудь закреплено, хотя бы на подсознании полицейских, то тогда мы будем служить не государству, а всего лишь кучке олигархов, готовых использовать полицию в своих личных целях. Простите меня, но французы неисправимо заражены бациллами социализма», — ухмыльнулся Корнейро. «Свобода, равенство, братство — то, что было хорошо 200 с лишним лет назад, не подходит сегодня, в 21 веке. Уже всем понятно, что люди рождаются неравными, и равенства не может быть никогда. Один появляется с талантами великого певца, другой не может нормально применить деление или умножение. Гены у каждого свои, доставшиеся в наследство от родителей. В 21 веке все встало на свои места. Негры – хорошие боксеры, не потому, что белые не умеют драться. Ученые считают, что лобные кости черномазых гораздо крепче, чем лобные кости представителей нашей расы. Это не расизм, это нормальное, научное, если хотите, объяснение. Точно так же нет ни одного шахматиста-негра. И не может быть. Для этого нужен интеллект, которого они не имеют». И не могут иметь, поэтому не нужно обижаться. Все идет так, как идет. «Я начинаю жалеть, что приехал по вашему приглашению», — признался Брюлей. «Мало того, что вы неприятный тип, вы еще и расист. Ну вот видите, обычные штампы. Тем не менее, вы понимаете, что Джеймс Фармер – именно тот человек, который нас волнует. Заключение контракта с такой стоимостью и выбор места, где может состояться следующий чемпионат – это не только финансовое, но и политическое событие. И вы думаете, что переговоры могут состояться? Вам не кажется, что теперь они окончательно сорваны? Вот здесь вы ошибаетесь наверняка. — усмехнулся Корнейро. — Я знаю Фармера много лет. Ничто в мире не может выбить его из колеи. Он продолжит переговоры, даже несмотря на смерть Сильвии. Он слишком сильный человек, чтобы поддаваться подобным слабостям. Кроме того, Сильвия не первая его жена. И, судя по физической форме Джеймса Фармера, наверняка не последняя. — Тогда убийца просчитался, — сказал комиссар. «Разумеется. И понятно, почему они стреляли в Сильвию. Убивать самого Фармера не имело никакого смысла. Тогда соглашение было бы окончательно сорвано. Они предлагают огромные деньги и готовы идти на любые финансовые условия, лишь бы впервые перетащить этот чемпионат к себе, в Россию. Вы представляете, какие преимущества они получат?» «И новые контракты на пользу деталей к атомным станциям?» — спросил Брюлей. Корнейро не удивился. Он вытащил, наконец, сигару изо рта, положил ее на край пепельницы. «С самого начала было понятно, что вы все равно сумеете узнать, почему вокруг этих чемпионатов такой ажиотаж. Раз вы все знаете, то должны понимать, что проведение таких соревнований нельзя отдавать русским». «Вы сказали, что они стреляли в Сильвию. Вы полагаете, что убийца был не один?» «В физическом смысле, возможно, один. Но за конкретным исполнителем всегда стоят заказчики. Кто исполнитель, я думаю, мы все знаем. Заказчиков тоже вычислить нетрудно. Вам остается только доказать их вину». «Мне кажется, не все так однозначно». Брюлей тяжело вздохнул. Как полицейский комиссар, он всегда недолюбливал адвокатов, умеющих разрушить любую систему доказательств своими хитроумными замечаниями. Но, столкнувшись с Корнейро, он впервые испытывал такое чувство брезгливости. «Кого вы имеете в виду?» – поинтересовался комиссар. «Только один человек мог выстрелить в Сильвию – бывший сотрудник полиции, который ненавидит самого Джеймса Фармера». Это Илона Томашевская. Ее заказчиками наверняка были наши русские гости, господа Мурашенков или Сарычев. Возможно, оба вместе. Один разработал план, а второй выбрал конкретного исполнителя. «Пани Томашевская», — понял Брюлей, — «и вы думаете, что она приехала сюда для убийства Сильвии?» Он не стал рассказывать своему собеседнику о состоявшемся разговоре между Мурашенковым, Сарычевым и Шакальским. Не нужно было посвящать адвоката во все детали. «Они все приехали сюда, чтобы сорвать переговоры». Корнейро достал вторую сигару. «Послушайте меня, комиссар. Я уже давно в курсе всех дел Джеймса Фармера и знаю по нашим контактам любые подробности. Русские предложили намного больше денег, чем могла дать любая компания в Европе. Это находится за гранью любой разумной цены. Все наши предложения будут блокированы их ценами. Ясно, что им нужно получить проведение чемпионата и заманить к себе гостей. В Европе никто не смог бы составить им конкуренцию. Чтобы гарантировать наверняка свою победу, они решили подтолкнуть Фармера к заключению договора, застрелив его жену. Сломленный морально и потрясенный смертью супруги, Фармер подпишет любой договор, считали они. Ему будет просто не до переговоров, и он согласится на самую большую цену, даже не узнавая подробностей. План, конечно, простой, но вполне выполнимый. Если хотя бы немного знать Фармера, можно разработать такой план, ведь он человек долго и не уедет, пока не закончит свои дела. И не нужно никаких особых условий. На месте полиции я давно бы арестовал и поляков, и русских. Обе пары сговорились и лишь для видимости выступают в качестве конкурентов. При этом Шакальский суетится, но не говорит конкретной цены. Я думаю, с ними все ясно. Трудно доверять людям из бывшего Восточного блока». «Вы можете ошибаться», — возразил комиссар. «Сильвию могли застрелить и другие люди. Например, Энрико Виллари, жена которого становилась единственной наследницей после смерти Сильвии. Она и так богатая женщина. Зачем Энрико так рисковать? Хотя он, конечно, прохвост. Но в крайнем случае можно рассматривать этих двух подозреваемых. Больше никто не остается. Исключите русских и поляков, уберите проходимца Энрико, и вы поймете, что больше нет подозреваемых». «Я бы так не сказал. Горничная видела у дверей визажистку актрисы, и есть еще несколько подозреваемых». «Кто еще? Не думайте, что я мыслю как адвокат. Если понадобится, я вполне могу переквалифицироваться и в прокурора. Скажите, кому еще могла понадобиться смерть Сильвии Фармер? Несчастной визажистке? Это в глупых романах или в дешевых фильмах горничные и визажистки играют главные роли в подобных преступлениях. В реальной жизни горничные и визажистки всего лишь несчастные глупые женщины, не способные на самостоятельное мышление. Вы же не будете меня серьезно уверять, что Сильвию застрелила эта визажистка? Кажется, ваша соотечественница, Луиза». «Не буду», — согласился Брюлей. «А как насчет самой Кэтрин Фармер? У нее есть мозги, она богатая женщина и прекрасная актриса. Такой вариант возможен?» «Да», — сразу ответил Корнейро. «Но для чего? Все видели, как она ругалась с Сильвией, как уходила из-за стола. Согласитесь, что умный убийца так себя не ведет. У нее состоявшаяся карьера, молодой муж, тысячи поклонников во всем мире. Зачем ей убивать женщину, которая ей всего лишь неприятна? Только для того, чтобы испортить настроение своему дяде или убрать свою бывшую подругу из зависти к ее материальному благополучию? Но Кэтрин гораздо более известный человек в мире, чем даже ее дядя, не говоря уже о его жене. Как видите, других подозреваемых в этой компании у нас нет». Адвокат улыбнулся, довольный произведенным эффектом своей речи. Комиссар достал трубку, откашлялся и негромко произнес: «В этой компании есть еще несколько человек». «Кого вы имеете в виду?» — насторожился Корнейро. «Самого Джеймса Фармера», — пояснил Брюлей. «В моей практике было сколько угодно случаев, когда мужья убивали своих жен. К тому же он единственный человек, кто мог оказаться в спальне своей супруги, не вызывая ее подозрений. Он мог выстрелить в нее два раза и, спустившись вниз, отправиться на игру в гольф. Такой вариант вполне вероятен». «Возможно», — Корнейро почесал голову мизинцем правой руки, «но Фармер слишком богат для такого преступления. Он вполне мог нанять обычного убийцу и не рисковать, подставляясь под наши подозрения. Чтобы убить собственную жену? Где бы он нашел такого киллера? Зная положение Фармера, он бы шантажировал его всю оставшуюся жизнь. Можно было найти посредников или развестись со своей супругой. Думаю, что при заключении брака был составлен весьма выгодный для самого Джеймса брачный договор. Это ведь не первая его жена, и он уже прошел через несколько разводов. Хотя теоретически я могу с вами согласиться, но только теоретически. Больше никого нет». «Владелец отеля Мануэль Сильва», — начал комиссар. «Хватит!» — рассмеялся Корнейро. «Он и без того понес убытки после этого убийства. Я знаю его много лет. Он деловой человек, а не преступник». «И последний подозреваемый», — продолжал, как ни в чем не бывало Брюлей, — «это адвокат Альваро Корнейро». Его собеседник замер. Он хотел снова почесать свою голову, но рука замерла на середине. Корнейро осторожно убрал руку, взглянул на комиссара. «Вы серьезно считаете, что я могу быть в списке подозреваемых?» — уточнил адвокат. «Вы были в курсе всех событий. Вы знали о приезде сюда Илоны Томашевской и русских конкурентов. Вы приехали ко мне в Париж, чтобы пригласить меня для обеспечения безопасности Джеймса Фармера. Вы заранее допускали возможность покушения на его жизнь или на жизнь его близких. И вы знаете все детали возможного контракта. Вы же адвокат, сеньор Корнейро. Оцените степень своего возможного участия в таком преступлении. Корнейро нахмурился, почесал голову, потом мрачно взглянул на комиссара. «У вас такие дикие фантазии!» — недовольно сказал он. «Зачем мне приглашать такого специалиста, если я сам планировал убийство Сильвии?» «Чтобы отвести от себя возможные подозрения, Брюлею явно доставляла удовольствие подобная игра в кошки-мышки. Было заметно, как адвокат нервничает. Ему совсем не хотелось фигурировать в подобном деле в качестве подозреваемого». «Я никого не убивал, мсье Брюлей», — зло пробормотал Корнейро. «И никогда такого не планировал. Если вы будете меня подозревать, вместо того, чтобы заниматься своим конкретным делом, обеспечением безопасности Фармера, то боюсь, что я вынужден буду согласиться с вами и разорвать наш контракт». Корнейро встал и, не извинившись, вышел из зала. Брюлей откинулся на спинку кресла, с удовольствием задымив своей трубкой. Он все-таки сумел достать этого невозмутимого расиста с его теорией социальной значимости жертв преступления. Комиссар взглянул на часы. Было около 9 часов вечера. «Странно, что Дронго еще не вернулся», — подумал Брюлей. «Наверное, он вышел на террасу и увидел там кого-то из гостей. Может, даже самого Энрико Виллари, хотя тот не спускался к ужину. Наверное, они еще дают показания вместе со своей супругой». Брюлей докурил свою трубку и тяжело поднялся. Выходя из зала, он обнаружил 2 переодетых сотрудников полиции, сидевших рядом с портье. Комиссар проработал слишком много лет в полиции, чтобы не отличить сотрудников полиции от других людей, даже если они были одеты в штатское. К тому же оба парня поднялись и вытянулись перед ним, когда он проходил к кабине лифта. «Сидите», — махнул рукой Брюлей. Он вошел в кабину лифта, поднимаясь на 3-й этаж. В коридоре никого не было. Он дошел до своего номера, открыл дверь и услышал, как звонит его телефон. Подойдя к аппарату, Брюлей поднял трубку. «Слушаю вас», — буркнул он. «Извините меня, комиссар», — услышал он несколько сконфуженный и немного приглушенный голос Дронго. «Я сегодня не смогу зайти к вам. Может, перенесем наш разговор на завтра?» «Перенесем», — согласился Брюлей. «Спокойной ночи». Он положил трубку и улыбнулся. «Интересно, кого догнал Дронго? Кэтрин Фармер или Илону Томашевскую?» «Скорее, пани Илону. Актриса наверняка еще дает показания следователю». «В конце концов, он моложе меня на добрых 30 с лишним лет», — подумал Брюлей. «Нельзя требовать от него не замечать красивых женщин, даже если они попадают в число основных подозреваемых». Брюлей достал трубку и, набивая ее табаком, вышел на балкон, тяжело опускаясь в кресло. Он просидел так несколько часов, и проходившие мимо здания охранники видели его мощную фигуру и клубы дыма над головой. Комиссар думал о случившемся убийстве и основных подозреваемых. Брюлей размышлял. Иногда он вспоминал Дронго, и тогда легкая улыбка появлялась на его устах.